Мария Метлицкая. Симка Симона. Эта безумная симка появилась в нашем доме года 3 спустя после всеобщего заселения. Кооператив наш считался блатным и престижным, в хорошем тихом месте, у большого старинного и естественно заброшенного парка бывшей графской усадьбы. Контингент в основном был достаточно однороден, молодые ребята с маленькими детьми из обеспеченных и приличных семей. Квартиры были построены нашими родителями, по горло насытившимися житьем с молодыми и их народившимися детьми. Трем поколениям вместе было уже трудновато. Да и дело это было вполне доступное и несложное в те годы, не чета времени нынешнему, когда отделить уже взрослых детей для основной массы обычного люда стало чем-то недоступным и даже фантастическим. Мы были молодыми и счастливыми, слегка одуревшими от свалившегося на нас счастья, просторные кухни, собственные спальни, отдельные детские, а главное – полная самостийность и свобода. Часов до 3 ночи хлопали двери, мы бегали друг к другу в гости. По любому поводу – посмотреть обои, новую детскую кушетку, только что купленные шторы. Хотя и повод особенно не был нужен. Просто расслабиться, потрепаться, перекурить очередную сплетню – сил на все это тогда еще было предостаточно. Дружили все и со всеми. Это потом, спустя некоторое время, начались интриги и сплетни. Кто-то с кем-то переругался, кто-то перестал общаться, поняв, что бывают просто чужие тебе люди. В общем, после дрязг и распри все постепенно встало на свои места, и уже образовались прочные дружеские союзы по интересам и общности духа. Словом, те, что, скорее всего, до конца жизни. Итак, симка возникла в нашем курятнике на детской площадке, где в песочнице копошились наши дети, а мы чуть подаль тренировались в остроумии и делились основательным, как нам казалось тогда, багажом жизненного опыта. Она чуть притормозила, цепко оглядев нашу компанию, и уверенно направилась к нам. Тощая, слегка пучеглазая, с небрежным хвостом на затылке, в затертых джинсах и какой-то невнятной старой куртюшке. За руку она держала маленькую девочку лет 3, а за ней шествовали 2 подростка лет по 14, оба красавца, брюнет и блондин. Решительно подрулила к нам и представилась. Мы приняли ее настороженно и, пожалуй, не слишком дружелюбно. Но через несколько минут уже молчали все, говорила одна симка. Солировала она без остановки минут 40. За это время она нам рассказала, по-моему, все про всю свою жизнь. Про то, что воспитывал ее отец, а позже недобрая мачеха, поскольку родная мать бросила ее еще в раннем детстве. Про 3 своих не очень удачных брака. Про своих детей, старшего сына от 1-го брака, с чьим отцом она разошлась по причине его мужской слабости, про 2-го мужа, вдовца с ребенком, выпивоху и гуляку, и про то, как после их развода сын ее 2-го мужа отказался жить с родным отцом. А она, симка, усыновила и полюбила его накрепко, сразу всем сердцем, и считает своим 2-м сыном. И также про 3-го мужа, Пузана, как неуважительно назвала она его, сказав еще пренебрежительно, что мужичок он так себе, херовенький. Но жить-то надо, на шее-то 2 подростка. Да вот еще и девочку родила. От него, от Пузана. Да нет, не от любви. Но не аборт же делать, грех-то какой. Трещала она, как пулемет с нескончаемой лентой, громко смеялась, закидывая голову назад и показывая крупные ровные белые зубы. Мы были слегка обескуражены. Во-первых, такая решительно никому не нужная откровенность. Во-вторых, какие уж там манеры. Абсолютная, даже слегка шокирующая простота. Да и вообще чудная какая-то малость чокнутая тетка, которая к тому же была старше нас лет на 10. Промоноложив и совсем не интересуясь нашей реакцией, она посмотрела на часы и вытряхнула из песочницы свою расплакавшуюся дочку. А потом махнула рукой, подзывая своих мальчишек, мирно трепавшихся на лавочке недалеко от детской площадки. Небрежно кивнула нам и гордо удалилась с высоко поднятой головой. Мы молча переглянулись, переваривая этот громкий визит, пока одна из нас кратко не прокомментировала. Ку-ку. Ну, полная ку-ку. Даже хуже, добавила другая. Отмороженная на всю голову, согласилась третья. Без чердака, подтвердила четвертая. И мы все дружно с этим согласились. Но постепенно к Симке привыкли, и нас уже не так коробило от ее откровенностей. Правда, нас все же слегка шокировали ненужные подробности ее семейной жизни. И когда я встречала их на улице с Пузаном, мне даже казалось, что он мой старый знакомый, даже слегка родственник, про которого я знаю почти все. Про привычку храпеть перед телевизором, закрыв лицо газетой, про пачку макарон с маслом на ужин, про брошенные в ванной грязные носки на полу и даже про неохотное исполнение супружеского долга. Редко, коротко и скучно. При встрече с ним я почему-то опускала глаза, как-то было неловко. Думаю, такие чувства испытывала не одна я. Однажды Симка позвала нас на день рождения, муж был в отъезде. Квартира оказалась ужасно захламленной, в неразобранных тюках и коробках. Ни уюта, ни чистоты, ни, боже мой. На столе стояли разноцветные не в попад тарелки, салат был порезан, скорее порублен на скорую руку, картошка на четыре части, помидоры, огурцы пополам. Тут же было выставлено и горячее, ставшее уже холодным, котлеты величиной с ладонь. Симка опять бесконечно солировала, ведь это был ее официальный бенефис. Мы выпили вина, и нам почему-то стало очень весело. Расслабились на полную катушку, перекрикивали друг друга, громко пели песни и даже танцевали. У Симки был звонкий и сильный голос, пела она чисто и правильно, еще бы, дирижер-хоровик. Спустя пару лет пошли в первый класс наши дети – и мой сын и Симкина дочь оказались в одном классе. После уроков мы встречали их у школы. Симка была какая-то потухшая, грустная, тихая, совсем не похожая на себя. «Хреново у меня все», — сказала она. И пояснила. «С Пузаном хреново. Мальчишки его на дух не переносят, и это у них взаимно». У мальчишек возраст сейчас, не приведи Господи, а он, болван, ничего знать не хочет. Да и сама Симка его уже еле терпит, все раздражает и все противно. Вот тебе и брак по разуму, грустно заключила она. В общем, где у любимого родинка, там у нелюбимого бородавка. Какой же выход? Сочувственно спросила я. Да никакого, грустно ответила Симка. Куда я с тремя детьми и с моей профессией? Да и возраст. 40 – это не шутка. Что ж теперь? До конца жизни мается, удивилась я, пожалев бедную Симку. Она не ответила, а посмотрела вдали, только пожала плечами. Я взглянула на нее и увидела усталую и неухоженную немолодую тетку с воспаленными печальными глазами и длинным унылым носом. Больше всего тогда, как, впрочем, и сейчас, я жалела людей, живущих в отсутствии любви. Потом Симка грустно добавила, что печалится о том, что ушла от своего второго мужа, человека пьющего, но остроумного и веселого, пусть даже с загулами и страстишками. Но там была жизнь, по крайней мере, а здесь одно вязкое и текучее болото. В общем, променяла счастье на несчастье. Грустно заключила она. Потом мы не виделись долго, пару месяцев. Кажется, сильно болел мой ребенок, а когда он вернулся в школу, Симкину девочку после уроков встречали старшие братья по очереди. И каждый внимательно и заботливо проверял, завязаны ли шнурки на сапожках, и плотно подтягивал ей шарфик. Симку я встретила случайно в центре, абсолютно не узнав и почти пройдя мимо. Это она окликнула. Передо мной была прежняя бодрая Симка, громкая и веселая. Хотя нет, какая там прежняя? Передо мной стояла роскошная и стройная красавица в шикарной до пят норковой шубе с дивно подведенными крупными глазами, длиннющими ресницами, тонким носом и прекрасно уложенными блестящими волосами. Передо мной стояла записная красавица. «Ты?» — растерянно пробормотала я. «А как же?» — довольно произведенным эффектом громко рассмеялась Симка, дожевывая пончик и посыпая глянцевую норку с сахарной пудрой. «Господи, да тебя не узнать!» — продолжала девица я. «Что с тобой произошло?» Теперь я понимала Симкиных мужей и поверила в несметное количество поклонников. «Стимул!» — не смеялась Симка. «Просто на все нужен стимул!» — коротко объяснила она чудесные метаморфозы. «Верю!» — радовалась за Симку я и добавила. «Ты не Симка вовсе, ты теперь не больше, не меньше Симона!» Симка опять смеялась и закидывала голову назад. А очень скоро наш дом потрясло одно удивительное и странное событие. Симка исчезла, ну или сбежала, так будет точнее, прихватив всех своих троих детей, разумеется. Сбежала не только от пузана, но и из страны вовсе. Версий было множество, и все, разумеется, разные. Так бывает, когда истинную правду не знает никто. Сбежала она с детьми и вещами в 2 дня, когда Пузан отъехал в очередную командировку. Как уж она решила с документами на детей, до сей поры неизвестно. Известно было только то, что Пузан вернулся из командировки, а дом пустой. Ни Симки, ни детей, ни вещей. И еще какая-то записка «Не ищи, все равно не найдешь». Он, видимо, Симку знал хорошо и сразу в это поверил. Дня через 2... Ночью мы услышали страшный душераздирающий крик, от которого, естественно, проснулся весь дом. Я выскочила на балкон, уже светало, и увидела человека, стоявшего на бортике балкона и державшегося за оконные рамы. Кто-то тут же вызвал какие-то службы, приехали и милиции, и пожарные, быстро развернули брезентовый квадрат под окном, а он, Пузан, все дико и неистово кричал. Кто-то выломал в квартире дверь, и его, наконец, втащили внутрь. Дом до утра, конечно, уже не спал. Мы перезванивались и обсуждали весь этот кошмар. Коварную Симку, естественно, все осуждали. Мне тоже, конечно же, было до слез жалко бедного, нелепого Пузана, но почему-то в голове все время вертелась мысль о Симке. Одна с 3 детьми. Где она? Где носила эту авантюристку, в каких нездешних краях? Ходили разные слухи, один из них, что убежала она со своим предыдущим мужем, тем самым гулякой перед отъездом, вновь сойдясь с ним. Прошло время. Все успокоились и про Симку почти забыли, но, встречаясь у подъезда или в магазине, все же спрашивали друг у друга: «Ну что там о Симоне с моей легкой руки? Ничего не слышно?» Не слышно было ничего, ничегошеньки, как испарилась или в воду канула. А Пузана теперь видели часто, он уже нигде не работал по причине перманентного питья, ходил обрюзгший, заброшенный, без зубы, с отекшим синеватым лицом. Ходил челноком, магазин, дом, в сетке бутылки, пустые или полные. Как-то я видела, как из черной служебной «Волги» вылезала грузная, хорошо одетая женщина, бывшая Симкина свекровь. Пузан был из номенклатурной семьи, и водитель понес за ней в подъезд тяжелые, полные продуктов сумки. Скоро у несчастного Пузана появилась подружка, бестелесная, серая и замызганная, за километр видно, пьющая и сильно. Теперь они ходили в Винны на пару. А потом я уехала из этого дома. Произошли перемены в моей жизни. Просто кончилась одна любовь и началась другая. И с этим надо было что-то решать. Я и решила, как мне казалось, единственно правильно. И жизнь, слава богу, показала, что я не ошиблась. Потому что самое страшное было бы пожалеть о сделанном. А этого, к счастью, не произошло, несмотря ни на что. Однажды в Москву из Америки приехала бывшая соседка по старому дому, оставшаяся близкой подругой. Мы встретились, вспомнили Симку. «Знаешь, — сказала подруга, — как слышу о какой-то многодетной матери или училке музыки, тут же спрашиваю, как ее зовут. Иммигрантский круг так тесен. Но нет, опять не она. В общем, никаких следов». Да может, она и вовсе не в Штатах, а в какой-нибудь Бразилии или Южной Африке. С нее станется, она же такая, с чертями, предположила я. Подруга со мной согласилась. Однажды мы с мужем оказались в Европе. Это был самый конец 90-х, преддверие нового века. В Германии встретились с близкими друзьями и решили прокатиться. Голландия, Бельгия. В общем, сказка и потрясение, что все это происходит со мной и наяву. Заночевали еще в Германии, а утром рано ехали уже по Голландии, вылизанной и игрушечной, ни на минуту не переставая восхищаться и удивляться сказочной красоте. Изумрудным в голубизну лугам, стерильным кудрявым коровам, белоснежным изящным козам, словно игрушечным мельницам, стоящим по обочинам дорог, ясному без единого облачка небу и зеркальным гладким дорогам. Мы заскочили в какой-то крошечный городок выпить кофе. Была суббота, базарный день. Сам базар, в основном рыбный, расположился на маленькой круглой ратушной площади. Легкие сборные металлические конструкции собирались на полдня. Над площадью витал запах свежей рыбы, огурцов и горячего хлеба. Мы объедались свежайшей селедкой, очищенной до состояния филе с маленьким оставленным хвостиком для удобства. Есть ее надо было так. Запрокидываешь голову, двумя пальцами держишь селедку за хвостик и отправляешь в рот. Божественный вкус. Тут же на решетке печется только что выловленная камбала и подается на белой горячей булке. Сверху очищенная половинка сладчайшего огурца. Заспанных и хмурых лиц не видно, хотя еще очень раннее утро. Мы умылись в крохотном фонтанчике, объевшиеся и осоловелые, присели на резной чугунной скамеечке и стали глазеть по сторонам. «А вечером, — сказал наш приятель, живущий в Германии, — здесь будут танцы, гулянье и море пива, разумеется. Но никто не надерется, не набьет соседу морду, все будут веселиться, радоваться жизни и друг друга любить». Почему-то мрачно добавил он, видимо, вспоминая нашу с ним общую родину. Мы направились к стоянке по узкой торговой улочке, и тут в витрине магазинчика, похожего на сувенирный или антикварный, я увидела роскошного фарфорового попугая, фиолетово-розового с зеленым хохолком на изящной деревянной веточке. «Очень хочется птицу», – жалобно проблеяла я и заискивающе посмотрела на мужа. «С ума сошла? Как ты повезешь его в Москву?» – ужаснулся он. «Ну просто. Зайду, спрошу, сколько он стоит. Ну, пожалуйста», – загундосила я. Муж тяжело и глубоко вздохнул. «Отказать мне ему всегда было трудно». А я уже живо представляла, как будет смотреться эта славная птичка на тумбочке рядом с телефоном. Я нырнула в мрачноватую прохладу магазинчика. Внутри он оказался совсем крохотным, метров 8-9, не больше. За прилавком в полумраке копошилась женщина, видимо, хозяйка. Я стояла к ней спиной и рассматривала старые вещи, которые всегда завораживают. Фарфоровые часы, потемневшие бронзовые статуэтки, маленькие традиционные фруктовые голландские натюрморты в золоченых, темноватых, слишком тяжелых рамах. О своем попугае я почти забыла. Лавочка меня совершенно очаровала, сладковато пахла старой затхлой бумагой, слегка пылью и, конечно же, временем. Я развернулась к хозяйке и обратилась к ней. «Мадам?» «Бог мой! Сколько прошло лет? 10, 15 или больше? Передо мной стояла Симка, почти не изменившаяся, худенькая, не накрашенная, с тем же самым хвостом на затылке. «Боже мой, Симка, это действительно ты?» – растерянно бормотала я. Симка молча, с глазами полными слез, и тоже ошарашенно качала головой. Она выскочила из-за своего прилавка, и мы крепко обнялись и заревели в два голоса. «А если бы я не запала на твоего дурацкого попугая?» — без конца повторяла я. В лавку заглянул раздраженный моим долгим отсутствием муж и увидел картину маслом. в крохотном голландском городишке посреди замшелого антикварного магазинчика стоит в обнимку с хозяйкой его жена, и обе рыдают в три ручья. «Это моя соседка по...» — я назвала свой прежний адрес. Муж улыбнулся и качнул головой. «Вот как оно бывает». И чтобы не мешать нам, вышел на улицу покурить. Мы, наконец, оторвались друг от друга. «Ну что ты? Как ты? Как ты здесь?» «Господи, да как ответишь на все эти вопросы?» Потом, естественно, забарабанила симка. Я услышала историю про то, как сначала она оказалась в Америке, что мальчишки совсем взрослые, они остались там, оба, тьфу-тьфу, один программист, другой дизайнер. У одного дом в Коннектикуте, жена, двое детей, у второго квартира на Манхэттене, свое бюро. Правда, семьи нет по причине его голубизны, то есть чудесный бойфренд, радостно сообщила она и засмеялась, откинув голову назад. Они оба успешны и вполне счастливы, а это самое главное. А все остальное дерьмо, добавила симка, было бы счастье и любовь. Вот с этим я была полностью согласна. Но на всякий случай не стала уточнять, у кого из двух ее мальчишек какая судьба. Потом она рассказала, что жила с молодым индусом в Нью-Йорке, но что-то не сложилось. Потом какое-то время жила одна, давала уроки музыки, а потом снова вышла замуж. Теперь уже за голландца. Кто-то познакомил, что ли? И вот уже несколько лет она здесь. Сначала жили в Амстердаме, но там дороже. А потом отец ее мужа умер, оставив в наследство эту вот лавочку. И они перебрались сюда, на родину мужа. Бизнес, конечно, идет, мягко говоря, плоховато, но все-таки у нее есть дело, да и здесь остался хороший дом, тоже наследный. У мужа приличная пенсия, на скромную жизнь хватает. «Да и вообще в моем возрасте главное покой», — серьезно и грустно сказала симка. «Хватило мне страстей и беготни по горло», — добавила она. «Или нет?» «Ну, с тобой я ничему не удивлюсь», — ответила я, и мы снова обнялись. Потом она показала фотографии дочки, та училась в Гааге на адвоката. Я внимательно рассматривала уже взрослую девушку и отметила ее явное сходство с отцом. Про свою прежнюю жизнь симка не вспоминала и про бывшего мужа не спросила ни слова, а я, естественно, ничего не сказала. Даже если бы она и спросила, думаю, эта правда была ей вовсе ни к чему. Потом я извинилась, сказав, что моя компания, наверное, уже озверела, и мы стали прощаться. «Ой, а попугай!» — рассмеялась я. «Скидка-то будет по старой дружбе?» «Господи, какая там скидка!» — заверещала симка. Она схватила из витрины попугая и принялась его упаковывать в высокую и узкую коробку. «Так ты точно довезешь», — сказала она, протянув мне коробку. «Будешь смотреть на него и вспоминать меня. Ни за что теперь не забудешь», — хлюпнула носом симка. «А я тебя и так никогда не забывала», — откликнулась я. «Хотя как-то неловко, ей-богу. Ну, спасибо тебе». «О чем ты, господи?» — обиделась симка и снова хлюпнула носом. Потом рассмеялась. «Слушай, а я здесь и вправду, Симона. Ну, помнишь?» Я кивнула. Мы расцеловались, и я пошла к выходу. Почему-то я боялась оглянуться. «Я тоже ничего не забыла», — сказала она мне в спину тихо-тихо. Адресами мы почему-то не обменялись. Ни ей, ни мне это не пришло в голову. Фарфоровый попугай благополучно переехал 3 наземные границы и 1 воздушную. А вот дома в Москве я его все-таки грохнула. С битьем посуды у меня всегда было на отлично. Неловкие руки. Вдребезги он не разбился, но отлетел важный хохолок зеленого цвета. Его я приклеила почти незаметно, зная примету, что склеенные вещи в доме держать нельзя, я выкидывать его почему-то не решаюсь. Все-таки память. О странной, яркой и до сих пор непонятной симке. Хотя, наверное, память не в вещах, а где-то глубоко в сердце, о ком-то хорошее, о ком-то не очень. Но о симке точно хорошее, несмотря ни на что. Все? Конец сюжета? Хотя, наверное, это и не сюжет вовсе. Но есть так, как оно есть. Ни больше, ни меньше.